Литрес-чтец представляет. Лилия Орланд. Госпожа графиня. Глава первая. «Все хорошо, дорогая. Мы почти приехали». Муж обернулся ко мне с ласковой улыбкой, но испугаться я не успела. В этот момент истошно заржали лошади. Коляска дернулась, закрутилась, переворачиваясь с громким треском. Меня со всей силы приложила спиной о дверцу, выбивая из легких воздух. Швырнула вверх и вбок, а затем выбросила наружу. Протащила по обледеневшей дороге и, наконец, оставила на обочине, лицом в грязи. Лишь спустя долгие мгновения я вновь начала дышать. Воздух отдавал мокрой землей, но мне он казался неимоверно сладким. Надышавшись, я приподнялась на локтях, кряхтя от боли, которая выстреливала в каждом движении. Только бы не была сломана спина, только бы не была сломана спина, как молитву повторяла я мысленно. Находиться во власти Гилберта, не имея даже возможности увернуться от удара, вряд ли что-то может оказаться страшнее. Слева шумела горная река. Я помнила, что там сильное течение и обрывистый берег, поэтому благодарила богов, что задержали меня на обочине. Впрочем, если бы я свалилась в воду и утонула, это тоже был бы не самый плохой исход. Смерть — своего рода освобождение. В свои 22 года я знала это точно. Вот только у меня не было возможности уйти таким способом. Гилберт почти всегда оставался рядом и цепко следил, чтобы я от него не ускользнула или оставлял со мной доверенного человека. С трудом перевернулась на спину, выбираясь из подмерзшей лужи. Это было лишним, ведь легкий плащ все равно промок, распространяя холод по телу. Но ледяная корка, пробитая моим лицом, неприятно царапала щеку, и кровь затекала в рот. К тому же так я могла дышать, более-менее свободно, пусть каждый вдох и отдавался болью в грудной клетке. Возможно, ребра тоже сломаны. Эта мысль была спокойной и отстраненной, будто совсем меня не касалась. Я смотрела на далекие и удивительно яркие звезды. Их было так много, мелкие сияющие жемчужинки на черном бархате неба. Не самый плохой вид перед смертью. И эта мысль далась мне спокойно. Наверное, пробирающий насквозь холод усыплял боль. Главное, чтобы Гилберт не успел меня найти. Тогда я смогу уйти спокойно, в тишине, наедине со звездами. Даже не знаю, сколько я так пролежала, то проваливаясь в зыбкое забытье, то выплывая из него. Человеческие голоса казались частью сна. Они раздавались из тумана, порожденного скорее моим угасающим сознанием, чем морозным вечером. Сначала они сливались в единый раздражающий гул, а потом вдруг раздробились на отдельные выкрики. Я даже начала различать слова. Звали Гилберта, не меня. Это не удивляло. В Дайн-холле ко мне относились, мягко говоря, неприязненно. Я бы рассмеялась, если б могла. Да меня здесь ненавидели лютой ненавистью и при жизни старой графини, и после ее смерти. Особенно после, ведь ее титул отошел мне, как жене наследника. Если бы я свалилась с обрыва, юных леди Дайн это более чем устроило бы. Но судьба мне благоволила. Наверное. «Госпожа графиня!» Сквозь пелену я узнала голос Томаса, старого дворецкого, единственного в имении человека, который относился ко мне с толикой симпатии. Разумеется, если рядом никого не было. Я открыла глаза. Надо мной, заслоняя звезды, склонилось морщинистое лицо, освещаемое желтым неровным светом фонаря. «Госпожа графиня, слава богам, вы живы!» выдохнул дворецкий, всматриваясь в меня слишком пристально. По отражающимся на лице старика эмоциям можно было догадаться, что выгляжу я так же, как себя чувствую. Очень плохо. Если Томас и хотел сказать что-то еще, ему не позволили, почти сразу же оттолкнули в сторону. Мне снова заслонили звезды. Правда, теперь надо мной склонилось другое лицо, которое сейчас я бы предпочла не видеть. «Где Гилберт? Куда ты его дела, тварь?» — зашипела заловка, почище какой-нибудь змеи. Ухватив меня за плащ, каждое слово она сопровождала встряской. Я застонала лишь чудом, не теряя сознания от боли, пронзившей все мое тело. Но Белла продолжала меня трясти, не замечая, что я на грани обморока. «Где мой брат, гадина?» — требовала она невозможного. «Леди Дайн, прекратите, вы ее убьете». Чья-то твердая рука отстранила от меня заловку. «Было бы о чем сожалеть», — огрызнулась Белла, но отодвинулась в сторону, уступая место другому лицу, незнакомому. «Графиня Дайн, я доктор Буллит», — сообщила лицо, а потом тоже спросила. «Где ваш муж? Что случилось?» Я бы пожала плечами, если б могла. Но тело задеревенело окончательно, лишая меня малейшей возможности двигаться. Поэтому я сделала то, что было мне под силу, снова перевела взгляд на звезды. Вряд ли когда-нибудь еще увижу нечто столь же прекрасное. «Госпожа графиня», — вновь начал незнакомый мужчина, но его перебили. «Доктор! Доктор Буллет! Там следы на обрыве! Кажется, граф сорвался вниз!» — прокричали издалека. И я улыбнулась сквозь разбитые губы. «Все-таки высшая справедливость существует. Больше Гилберт меня не коснется». А потом уплыла в благословенную темноту.